Влияние покаяния и прощения на карму. Как влияет покаяние и прощение на карму человека? Покаяние очень ценится в церковной среде. Церковь всегда призывала человека к покаянию, придавая ему особый бытовой смысл. То есть покаяние – это признание человеком своих ошибок и неправильного поведения. В этом понимании оно применимо в любом обществе, заботящимся о высоконравственном воспитании своих членов. Человек обычно не желает признаваться, что он сделал что-то не то, в чем-то ошибся. Он совершает действия, и ему бывает безразлично, каковы будут их последствия и влияние на других. Главное, что ему самому от этого стало лучше, и он получил от этого удовольствие. Такой подход к любому делу и своим действиям не способствует осмыслению содеянного. Это животный уровень поведения. Но когда душа бывшего животного приходит в мир людей и тем самым переводится на более высокий уровень существования, она должна начать осмысливать свое поведение, поступки, желания. Она должна научиться самостоятельно пользоваться нормами человеческого образа жизни. А для этого требуется осознание всех своих действий. Для чего делается то, либо другое, каковы будут последствия этих действий и насколько верно в них использованы правила морали и законы существования общества. Законы же, в большей своей части, призваны охранять интересы и жизнь других людей при совершении действий одним каким-то лицом. Например, заповедь «Не укради» ориентирует индивида на то, что он не смеет лишать общество или частное лицо их имущества, части их собственности. Но человеку приятно приобрести, допустим, чужие деньги без собственного труда. Он пользуется чужими благами, покупая себе на эти деньги вкусную еду, красивую одежду. Легче украсть, чем заработать ту же сумму. В то же время труженик, оставшись без денег, может голодать и даже умереть. Это как вариант последствий кражи. Второй вариант последствий. Труженик будет страдать, переживать, у него могут рухнуть какие-то личные планы. Он не поедет по причине кражи в отпуск, не купит детям нужную одежду, не заплатит вовремя за свою учебу и будет изгнан из учебного заведения. То есть одним своим неправильным действием человек может вызвать серию неприятностей у другого человека или общества. Если он украл общественные деньги, а общество планировало пустить их на расширение производства, то теперь оно будет вынуждено этого не делать. А если украденные деньги предназначались для выплаты зарплаты другим лицам, то целый ряд людей недополучит средства существования, и у многих расстроятся личные планы. Это пример, как отказ от одной нормы поведения способен повлиять на существование многих людей, нарушить цепочки связей взаимообмена. Но на тонком плане все эти связи способствует производству тонких энергий определенного типа. Когда человек работает физически, он производит физическую энергию. Но когда он совершает выбор в ситуациях, принимает какие-то решения, то производит энергию тонкого плана. Любые его действия квалифицируются положительными или отрицательными механизмами, заложенными в тонких оболочках. Поэтому при совершении одних действий в душе накапливаются положительные энергии, а при совершении других – отрицательные энергии. При правильных взаимоотношениях в обществе реакции самих процессов взаимоотношений идут по одному плану и дают конкретный тип энергий, планируемых свыше. А при нарушении закономерностей взаимообмена между членами общества реакции идут по другому пути и дают другой тип энергий, уже низкого качества. Так как любые нарушения поведения понижают уровень взаимосвязи членов общества и, соответственно, уровень взаимообменных процессов внутри данного общества. То есть внешние нормы и закон выражают одно простое бытовое или социальное требование, а внутри жизни общества оно выражает течение определенных процессов, их правильное или неправильное формирование. Человек не понимает, на что он влияет, тем либо иным своим действием. Поэтому ему даются элементарные нормы поведения, которые формируют цепочки энергопроцессов, правильно при соблюдении правил человеком. Если же он идет по облегченному варианту, выбирая, что легче для него, то такие варианты ведут к нарушению норм и правил жизни, вызывая появление кармических отработок для него самого и тяжелые последствия для других. Введение покаяния исправляет подобные ситуации и учит человека мыслить о последствиях, а значит, учит не делать ошибок. Осмысление своих неправильных действий через покаяние в целом помогает человеку сначала понять причинно-следственную связь любых своих действий, а при более высоком уровне его развития учит осмысливать и те глубинные физические, химические и энергетические процессы, которые следуют за выполнением действия по нормам или при их нарушении. Понимание идет от простого к сложному, поэтому покаяние в итоге способствует развитию мышления человека, умению признавать свои ошибки и исправлять их. В данном процессе покаяния тоже действует закон причинно-следственной связи. Сначала сделал что-то не так, то есть нагрешил, затем покаялся. И как обязательное следствие, дальше должно следовать совершение тех же действий, которым была совершена ошибка, по нормам и законам общества. А если человек грешит, затем кается и потом вновь грешит, то такое покаяние дает нулевой эффект. Оно не приносит пользы ни самому человеку, ни обществу, с которым тот связан. Покаяние дано человеку низкого уровня развития с целью учиться соблюдать правила поведения в человеческой среде, осмысливать последствия собственных действий, учиться думать и иметь силу воли признавать свои ошибки, чтобы исправлять их и таким образом повышать свой уровень развития. Покаяние с последующим исправлением действий человека в лучшую сторону ликвидирует карму от поступка, но для этого обязательно, как итог осмысления и осознания своего греха, должно следовать изменение личного поведения в требуемую нормами сторону. Если человек кается и затем продолжает грешить, то он приобретает карму. А если кается и больше не грешит, то карму как наказание он себе не нарабатывает. Посмотрим, что происходит в этом случае на тонком плане, в его матрице и тонких оболочках. Человек совершил грех или какое-то неправомерное действие. Стукнул другого, порвал чужую книгу, нарочно облил грязью костюм соседа и так далее. При этом он произвел через механические действия энергию низкого качества. Она через преобразование попадает во временные оболочки человека и там откладывается как незапланированные программы энергии. Этим человеку дают шанс исправить свое построение. Если он покается в содеянном и больше подобного совершать не станет, то эта низкая энергия, когда временные оболочки будут сброшены, не попадет в его матрицу души. Последующими законными действиями он будет строить себя правильно, а энергии от правильных действий проходят в матрицу, создавая высокое качество души. Когда же он покаялся и продолжил грешить или дебоширить, то отрицательная энергия от действия к действию будет накапливаться в его тонких конструкциях. В оболочках имеются специальные механизмы, регулирующие пропуск энергии данного типа в ячейку матрицы при достижении ею определенного количества и энергопотенциала. Поэтому индивид при продолжении своих неправомерных действий начинает строить себя отрицательно. Растет отрицательная часть его души, что однажды может привести его под руководство отрицательного иерарха. То есть покаяние имеет цель – вовремя остановить человека от неправильных действий и перевести его на путь, ведущий к Богу. Любое поведение прежде всего отражается на построении души человека, и об этом он должен не забывать никогда. Поэтому важно истинное раскаяние человека в своих грехах и неправильных действиях. Церковь тоже имеет в виду истинное покаяние человека с последующим изменением его поведения в лучшую сторону. А раскаяние, когда человек бьется об пол лбом, стоя на коленях, но ничего не понимает в своих деяниях и продолжает при выходе за пределы церкви прежнее поведение, ничего не несет душе. Но можно не ходить в церковь и не каяться перед иконой, а сидя дома осмысливать свои действия, выявлять свои неблаговидные поступки и стараться их не повторять. Эффект для души будет тот же, что и от искреннего покаяния в церкви. Ведь при этом включается самосознательность человека, самоконтроль за своим поведением. То есть человек начинает осознанно строить себя положительно. И для высших учителей это очень важно. Им не нужен разбитый об пол лоб раскаявшегося в грехах человека, а положительно построенная душа. Что касается прощения, то оно носит условный характер и дается человеку как словесное поощрение для правильной ориентации молодой души в направлении движения ее к Богу. Для молодой души, которая еще не понимает сложных космических процессов, важны слова поощрения и вера, что она попадет к Богу. Конечно, высшие прощают небольшие грехи, совершаемые молодыми душами по неопытности, по незнанию. Прощают, если грехи невелики и не влияют на построение матрицы души. Но если эти грехи затрагивают коренные процессы построения своей матрицы, то о каком прощении можно говорить? Можно ли прощать человеку то, что он строит себя отрицательно и идет по неверной дороге? Высшим важны построения матрицы. Например, человек ленится и не выполняет тех действий, которые способствуют заполнению ячеек матрицы нужными энергиями. Человеку предоставляется возможность учиться вокалу, и для этого ему даны соответствующие способности. А он пролеживает жизнь на диване и не использует программу творчества. То есть лень, как грех, остается им неосознанной. Качества, запланированные программой для развития, остались ненаработанными, а программа частично оказалась невыполненной. Грех вроде бы небольшой, подумаешь, не развил в себе вокал. Простить можно такой грех, как лень, боязнь трудностей, но матрица осталась непостроенной, а энергия, данная ему на жизнь, частично была использована на пустое, пролеживание боков на диване. Прощай, не прощай, а матрица остается пустой. Это можно сравнить с тем, как если бы человеку дали деньги и велели купить машину, а он эти деньги прокутил в ресторане. Денег нет, и машины тоже. Также и с затратами энергии на жизнь человека. Энергию можно потратить на удовлетворение своих удовольствий, а планируемое высшими останется неисполненным. Поэтому растраты высших энергий при условии, что матрица души остается пустой, не могут прощаться. Человек должен себя строить. Это обязательное условие его развития. Поэтому в следующей жизни его заставят нарабатывать необходимые качества в жестких условиях. Например, ему дадут сурового родителя, который станет заставлять его учиться музыке силой и за малейшие проступки будет его наказывать. То есть человеку прощается только то, что особо не влияет на построение матрицы и тонких оболочек. Все прочие ошибки он отрабатывает через карму. Но человеку, покаявшемуся в своих проступках или пороках в конце жизни, сумевшему все-таки осмыслить их, осознать, если они опять же не столь велики, могут сделать некоторые приятные поблажки. То есть его могут заставить отрабатывать карму не через отрицательные и жесткие ситуации, а через положительные, не через страдания, а через стимул. Например, человек в конце жизни осознает, что ему столько раз в жизни подводили ситуации, в которых он мог бы бесплатно учиться музыке, а он не хотел этим заниматься. И теперь искренне раскаивается в этом и думает, что если бы повернуть время вспять, то он обязательно бы использовал эти ситуации себе во благо. Если при этом человек учился чему-то другому, полезному, и во всем прочем проявил себя положительно, то раскаяние его учитывают и в последующем воплощении могут опять предоставить ему ту же самую возможность, например, учиться музыке. Но в качестве стимула к учению могут дать хорошего товарища, который увлечет его своим творчеством, и они вместе будут учиться игре на каком-то музыкальном инструменте. Могут в качестве стимула дать девушку. Если молодому человеку нравится девушка, то чтобы покорить ее сердце, он начнет учиться играть на гитаре или баяне только ради того, чтобы привлечь ее внимание к себе. То есть покаяние смягчает карму и помогает направлять ее не по пути страдания, а по положительному пути стимула, подражания другому и так далее. Высшие учитывают все, поэтому никогда не бывает поздно покаяться. Некоторые авторы утверждают, что прощение другого человека способствует выздоровлению простившего. Поэтому можно задаться вопросом, что дает прощение другого человека? По их утверждению, обижаешься – зарабатываешь болезнь, например, печени, желчного пузыря, а простил кого-то и сразу избавился от болезни. Подобное утверждение может показаться нелепым, однако доля истины в нем есть. Во-первых, надо вспомнить, что каждый орган работает на своем типе энергий. В то же время и разные эмоции человека строятся из определенных типов энергии тоже. Поэтому однотипные энергии в организме всегда взаимосвязаны. Орган работает с частотами энергий, как клавиши пианино со струнами, которые производят определенный звук, частоту вибраций. Эмоции берут энергии от соответствующих органов и строятся на них. Когда человек обижается, он производит как бы одну и ту же эмоцию, а она забирает постоянно от органа один и тот же тип энергии, что в итоге приводит его к опустошению, то есть к пробою его оболочки и заболеванию. Если же мы прощаем обидчика, то прекращаем строить эмоции обиды, прекращаем откачивать энергию от органа, а это приводит к его выздоровлению, но не быстрому, а постепенному.